Глава 35. На стены. Тайный ход в крепость располагался, вопреки моим ожиданиям, не в крепостном рву. Выход находился в достаточно неприметном колодце, спрятавшемся за ближайшими домами. Вообще-то в обычное время местные жители оттуда набирали воду, но, по словам Ансельма, от основной каменной шахты вел довольно длинный лаз, соединяющий колодец с подземельями крепости. «Но хоть не через стоки», — хмыкнул Тур, снимая ворот со своего места. «Надеюсь, они там хоть нормальный лаз выкопали, и мне не придется протискиваться, согнувшись в три погибели». «Скорее всего, придется», — разочаровал его лучник. «Ход довольно длинный, на его рытье и так ушло немало сил и средств. Вряд ли их хватило на сводчатые потолки в два человеческих роста». «Ну, готово», — выдохнул здоровяк, отбрасывая ворот в сторону. «Полезли, что ли?» «Погоди», — осадил его лучник. «Не все так просто. Если будем спускаться неаккуратно, то рискуем промахнуться мимо лаза и улететь в ледяную воду. Значит так, видите эти скобы?» Он указал на вбитые между камнями длинные металлические штыри. Некоторые из них уже покрылись толстым слоем ржавчины. Вокруг основания других осыпался камень. Третьи выглядели более-менее нормально, но располагались они друг от друга на довольно приличном расстоянии. «Они ведут до самого хода. На последний придется повиснуть, немного раскачаться и спрыгнуть в лаз. Главное, не разожмите руки раньше времени, а то потом из колодца придется вас вытаскивать. Ну, пошли». Ансельм полез первым. Ловко цепляясь за скобы, он во мгновение ока скрылся в густой клубящейся темноте. Спустя несколько секунд послышался топот ботинок по сырому, покрытому мхом и плесенью камню, а еще через мгновение внизу загорелся факел, разогнавший непроклятный сумрак. Следом полез Вернон. У него это получилось не так грациозно, как у лучника, но парень был довольно легкий, так что спуск прошел почти без проблем. Только раз он поскользнулся на ржавой ступеньке и повис на руках, крепко вцепившись в другую. Следующим был я. И вот тут все пошло уже не совсем так, как хотелось и было задумано. Во всем своем обмундировании я весил довольно много. Старые проржавевшие ступеньки то и дело ходили под ногами ходуном. Одна из них просто переломилась пополам, стоило мне на нее наступить. Дерьмо. Пришлось повиснув на руках нащупывать ногами следующую. С ней повезло больше. В конце концов, я все-таки добрался до узкой каменной кишки, куда меня буквально затащили руки Вернона. У остальных дело пошло легче. Даже Айлин не облажалась, хотя раньше вряд ли занималась подобным. Все было хорошо, ровно до того момента, пока наверху не остался один Тур. Здоровяк спускался вниз, пыхтя и матерясь. Места в колодце ему явно не хватало, а ступеньки, измочаленные нашими ботинками, ходили ходуном, норовя вывалиться из стены или просто сломаться под его весом. Это в конце концов и произошло. Тур решил повиснуть на последней скобе и попытаться слегка раскачаться, чтобы попасть в лаз, но тут камень, державший скобу, вывалился из своего гнезда. Здоровяк потерял точку опоры и вместе с камнем и куском железа рухнул вниз. Лишь в последний момент у него получилось зацепиться за край прохода, но это его не спасло от окунания по пояс в ледяную воду, а спустя секунду он отпустил пальцы и, вопреки нашим ожиданиям, остался стоять, где стоял. «Тут не глубоко». На этот раз Тур был немногословен, но, сука, холодно, так что не стойте столбами, помогите мне вылезти. Тащить здоровяка почти не пришлось. Мы с Верноном, конечно, схватились за его руки, кое-как разместившись в узком проходе, но Тур, схватившись за край, шумно выдохнул и сам подтянулся наверх, буквально завалившись в лаз. Рана на животе ему, похоже, уже вообще не мешала. Сестры милосердия сотворили настоящее чудо. Мы двинулись дальше. Идти приходилось почти в полной темноте. Лишь где-то далеко впереди все еще горел факел Ансельма, разбрасывая по мокрым камням оранжевые плящущие блики. Ноги то и дело скользили по мху, которым порос пол лаза. Похоже, им не пользовались уже очень и очень давно. Сзади что-то гулко ухнуло, и грохот эхом раскатился по коридору. Похоже, ядро Манганеля на этот раз угодило в дом совсем неподалеку от колодца, или вовсе в сам колодец. В любом случае, этим же путем мы возвращаться точно не собирались. Вскоре сверху начала капать вода. Не сильно, но камни стали еще более скользкими, а между ними потекли тонкие струйки ручейков. «Мы подорвем!» Голос Ансельма несколько раз отразился от стен и растворился в густой непроклятной тьме, клубящейся у нас за спиной. «Осталось не так долго!» «Хорошо!» — с трудом выдавил из себя Тур. «А то идти, согнувшись в три погибели, я уже откровенно заебался!» Здоровяку действительно приходилось несладко. Его плечи с трудом пролезали в ход, так что периодически бедолаге приходилось и вовсе передвигаться боком, чтобы хоть как-то протиснуться между узких каменных стен. Дверь и впрямь вскоре обнаружилась. Толстая, обитая проржавевшим металлом, и судя по тому, что она не хотела поддаваться, запертая с той стороны на здоровенный засов. А вот это хреново. Чтобы вынести такую, нужен как минимум таран, которого у нас не было и быть не могло. «Дерьмо!» — выругался Ансельм. «Без магии тут не обойтись. Подождите немного». Лучник снова положил руки на дверь и начал тихо бормотать что-то себе под нос. Мокрое дерево покрылось красными прожилками. От него повалил густой серо-черный дым, моментально заполонивший собой весь лаз. Воздух встал комом в горле, начал медленно, методично его обдирать. Глаза заслезились, отчаянно захотелось чихнуть, но я с трудом сдержался. Если сейчас от души наглотаюсь дыма, боец из меня будет потом совсем никудышный. Громыхнуло. Послышался треск ломаемых досок. Сразу за ним последовал грохот упавшей створки, и в тоннеле стало заметно светлее. Я рванулся вперед, стараясь не отставать от Вернона, и через несколько секунд очутился в довольно просторном подвале. Тут тоже воняло дымом, но уже не так сильно. Низкие сводчатые потолки, толстые каменные колонны, поддерживающие свод, и орудия пыток. Тут был полный арсенал. От дыбы, стол, на котором растягивают человека, разрывая ему суставы, до кустарных хирургических наборов, предназначенных для снятия кожи или лишения жертвы определенных частей тела. «Это что за изогнутая хрень такая?» — поинтересовался Тур, подобрав один из небольших кривых ножичков. «Уж точно не для резки хлеба». «Это для оскопления», — сухо ответил рыцарь, шедший вместе с нами. «Чего?» — непонимающе уставился на него здоровяк. «Инструмент для лишения мужика его мужского достоинства», — пояснил Ансельм. «Фу, блядь!» Тур с отвращением отшвырнул от себя нож и брезгливо поморщился. «Мерзкая штука! Кому вообще в голову может прийти такое делать?» «Тому, кто хочет узнать твои секреты», — покачал головой Освальд. «Когда человеку приставляют эту штуку к его естеству, он становится удивительно разговорчив. Этот инструмент, как правило, в ход и не пускают в итоге, только если хотят поиздеваться над пленником ради забавы». «Херовая какая-то забава получается», — сплюнул я. «Ладно, давайте двигаться дальше. Если будем тут торчать и обсуждать назначение каждой херни, рано или поздно их опробуют уже на нас». Из подвала вело несколько дверей. Все они оказались незапертыми. За одной из них скрывалась небольшая комнатушка с несколькими деревянными настилами в человеческий рост, Что-то вроде мертвецкой, на тот случай, если палач обрабатывает сразу нескольких клиентов, и один из них вдруг откинется. Вторая вела в какой-то залитый водой чулан. На кой хрен он тут вообще нужен, было решительно непонятно. А вот третья – к винтовой лестнице, по которой можно было подняться на уровень выше. «Дальше могут быть стражники», – предупредил нас Ансельм. «Конечно, почти все они сейчас на стенах, но будьте начеку, на всякий случай». Подниматься приходилось по одному. Винтовая лестница была крутая, узкая и довольно скользкая. При падении с такой шею можно свернуть на раз. Второй ярус не сильно отличался от подвального. Все те же низкие сводчатые потолки, все те же толстые каменные колонны. Разница была только в количестве дверей. Тут их было заметно больше, порядка 2 дюжин. Ну и в самих дверях снизу были пропилены небольшие выемки для передачи деревянных плошек с едой. Это была замковая тюрьма. Лестница вела дальше, судя по всему, в одну из башен или главный донжон. Но мы пока что задержались здесь. Надо было найти капитана, если он все еще жив. «Тише!» – шепотом скомандовал Ансельм, указывая куда-то вглубь комнаты. В тусклом свете жировых коптилок трудно было что-то разглядеть, но человеческий силуэт, сидящий за небольшим полуразвалившимся деревянным столом, все-таки было видно. Стражник дремал, положив голову на руки. Рядом с ним стояла пустая деревянная кружка, а на полу лежало несколько глиняных бутылок из-под какого-то дешевого пойла, которое он, похоже, вылокал в одиночку. Неудивительно, что засранец проспал и звон колоколов и начало боя. Ему сейчас было явно не до этого. «Генри, займись им, остальные пусть осмотрят камеры», – скомандовал лучник. Поначалу я хотел возразить, мол, стрелой-то будет проще, но затем пригляделся повнимательнее и увидел на его голове и шее отблеск металлических колец. Засранец уснул прямо в кольчужном койфе. Кольчужный капюшон. Это несколько осложняло дело. Убрать его надо было тихо, а стрела могла и не убить с первого выстрела, даже броню не пробить. Я достал кинжал, поудобнее перехватил его и двинулся вперед. Идти приходилось медленно. Броня была хоть и не полностью из металла, но шумела при ходьбе все равно изрядно, особенно окованные металлом носы ботинок, если ими случайно что-нибудь зацепить. А зацепить было что? Повсюду валялись обломки каких-то бочек, ящиков, черепки глиняной посуды и куски какой-то металлической конструкции, то ли полки, то ли еще чего. Стражник спал беспокойно, посапывал, ворочался, пытался улечься поудобнее. Один раз он и вовсе поднял голову и повернул ее в мою сторону. Я уже сложил было пальцы, чтобы использовать телекинез, но засранец, похоже, решил, что материализовавшийся прямо перед ним разыскиваемый преступник – это лишь горячечный бред его пропитого воображения. Пришлось его разочаровать. Схватив ублюдка за волосы, выбившиеся из койфа и подшлемника, я задрал его голову вверх и одним ударом проткнул гортань. Засранец захрипел и забулькал. На потертую столешницу тонкой струйкой полилась кровь. На губах выступили красные пузыри. Он еще пару раз дернулся, а затем обмяк и сполз на пол. «Готов!» Коротко отрапортовал я. «Хорошо», — кивнул Ансельм. «Теперь ищем Бернарда и идем дальше». «Искать не нужно», — отозвался Освальд. «Он здесь». Стражник указал на дверь. «Тур, вперед!» — скомандовал лучник. «Только постарайся». Грохот тяжелого удара топора о дверь эхом раскатился по всему подвалу. Затем еще раз и еще. Тур отступил на несколько шагов от двери, разогнался и плечом ударил в деревянную перегородку. Послышался треск ломающегося дерева, створка слетела с петель и упала на каменный пол. Освальд тут же юркнул внутрь и кинулся к пленнику. Немного задержался, проверяя, живой он или нет. а затем помог встать на ноги и выйти наружу. Это и впрямь оказался Бернард. «Рвать мне жилы!» – капитан закашлялся. «Вот уж кого я не ожидал здесь увидеть, так это тебя, Генри, тебя и твоих дружков!» «Всегда пожалуйста!» – хмыкнул Ансельм. «Идти можешь?» Снятый кусок кожи со спины, два отрезанных пальца на ногах. Капитан сплюнул и попробовал стоять сам. Получилось это у него с заметным трудом, но все-таки получилось. Бывало и хуже. Хорошо. Ансельм направился к выходу, подзывая всех остальных идти за ним. «Освальд проводит тебя наружу». «Не проводит», — покачал головой капитан, подошел к трупу убитого мной стражника и начал стаскивать с него броню. «Мне уже рассказали, что сделали с моими людьми. Во всех, сука, подробностях. И пока ублюдок Девалон не подохнет, захлебываясь собственной кровью, я отсюда никуда не уйду. К тому же меч держать я еще не разучился». «А, дьявол!» Он повертел оружие стражника в руках. «У этого ублюдка топор. Ну, тоже сойдет». «Не будешь нас задерживать?» – поинтересовался лучник. Приказов капитану отдавать он не собирался, но нотки сомнения в его голосе все-таки промелькнули. «Не буду. А если пустите меня вперед, то еще и проведу вас куда нужно самым коротким путем». «В таком случае на стены, к механизму управления подъемным мостом», – кивнул Ансельм, пропуская Бернарда. «Так план сработал? Святое воинство выступило?» В голосе капитана во второй раз за сегодняшний день послышалось удивление. «Выступила», – встрял в разговор я, – «разбила силы городской стражи и взяла замок в осаду». «А что с волчьими головорезами?» «Их трупы догорают сейчас на пепелище, что остались от казарм», – прогудел Тур. «Хорошо, очень хорошо». На этот раз Бернард даже не пытался скрывать свои эмоции. «Теперь мы припрём этого ублюдка к стенке. Теперь этот хер у нас не отвертится». «Ладно, значит, на стены. Идем!» Снова вверх по винтовой лестнице, подальше от спертого воздуха катакомб, воняющего мочой, дерьмом и спекшейся кровью. Подниматься пришлось довольно долго. Лестница вела в одну из башен донжона, соединявшуюся со стенами. Конечно, был тут выход и в главный зал, в свою очередь ведущий в опочивальню лорда, но туда соваться без поддержки святого воинства было просто бессмысленно. Сейчас нашей целью был подъемный мост, и мы не собирались сворачивать с намеченного пути. По счастью, стражи по дороге нам не попадалось. Похоже, все они уже были на стенах. Лишь на самом верху башни возле бойницы стоял один лучник. Но он смотрел в бойницу на затухающее зарево горящего города и не заметил нашего появления. «Дальше так просто не будет», – бросил Ансельм, аккуратно усаживая безжизненное тело возле стены. «Между нами и воротами есть еще одна башня. Нам нужно прорваться к ней до того, как эти ублюдки додумаются закрыть двери. Сложность заключается в том, что на стене между нами стоит с десяток лучников, потому придется действовать очень быстро. Генри, Тур, вы со мной идете в первых рядах. Бойцы Ордена нас подстрахуют. Бернард, твои стражники пусть проследят, чтобы нас не обстреливали с внутреннего двора. Айлин, Вернон, на вас тылы. Ваши таланты могут понадобиться нам позже. Готовы? Ну, вперед!» Дверь открылась, и мы сорвались с места. До следующей башни было метров 20. Лучник, стоявший ближе всего к нам, даже не понял, что произошло. Его бездыханное тело сорвалось со стены и упало в ров. Второй начал поворачиваться в нашу сторону, но Тур одним мощным ударом снес ему голову. Третий попятился, отбросил лук и попытался достать меч из ножен. Не успел. Мой Кацбальгер рубанул его по запястью, а кинжал довершил дело, воткнувшись прямо в открытую пасть. Дальше пошло сложнее. Четвертый лучник достал меч и попятился к следующему. Тот, недолго думая, вскинул лук и выстрелил из-за спины своего товарища. Стрела прошла в паре дюймов от массивной фигуры Тура, ухнув куда-то за стену. Остальные ублюдки рванули к башне в надежде запереться там и перестрелять нас из бойниц. Дерьмо! Тур, видя это, взревел и бросился на ближайшего лучника. Тот попытался отмахнуться мечом, но получил древком секиры по морде, оступился и полетел вниз со стены во внутренний двор замка. Его приятель оказался не таким расторопным. Пока он тянул из колчана новую стрелу, Ансельм подбежал к нему и рубанул по рукам. Боец уставился на свои изуродованные кисти рук, количество пальцев на которых внезапно сократилось вдвое, а затем заорал. Лучник бесцеремонно отпихнул его в сторону и щелкнул пальцами. Двое ублюдков, почти добежавших до башни, внезапно споткнулись и рухнули на камни парапета. Трое оставшихся бойцов, бежавшие за ними, попытались затормозить. Один не успел, споткнулся о тела и полетел следом за ними. Двое других повернулись к нам, обнажили клинки и стали пятиться назад в надежде выиграть время. Но его мы им давать не собирались. Тур перехватил свою секиру, выставил ее перед собой и рванулся вперед. Он буквально снес своей массой двоих ублюдков, припечатав их к парапету. Тут же нажал посильнее и передавил им шеи. Последний засранец встал, бросил выпавшее из рук оружие и рванулся вперед, в тьму сторожевой башни. «Оставь его!» — бросил Ансельм, подбегая ко мне. «Этот придурок так в штаны наложил, что дверь за собой запереть забыл. Двигаем дальше!» «Нам нужно опустить мост, а не убить тут всех!» «Враг! Враг в замке! Все на стены! Отражайте атаку, мать ва!» Крик, доносившийся из внутреннего двора, оборвался на полуслове. Постарались люди капитана, буквально утыкав вражеского командира стрелами. В башне нам попались еще двое засранцев, но они даже не стали сопротивляться. Стоило нам переступить ее порог, бросили оружие и отошли к стене, выставив перед собой руки. С ними церемониться не стали. Двумя ударами вырубили обоих и уложили возле стены. Очухаются они уже, когда все закончится. До ближайшей надвратной башни бежать было совсем недалеко. Между ней и этой было метров 5 свободного пространства, и лучник всего один. Он хотел было выстрелить в дверной проем, как только там показалась фигура Ансельма, но, увидев за его спиной Тура, резко передумал и бросил лук на камни парапета. Мы просто пронеслись мимо, но вот кто-то из людей Бернарда решил не принимать его капитуляцию. Двое бойцов обхватили бедолагу и одним рывком сбросили его в ров. «Теперь наверх», — скомандовал Ансельм. «Там не больше 4 человек должно быть. Трое на мангонере, один охраняет. Вперед!» На самый верх арки вела винтовая лестница. На наше счастье, ее никто не защищал, иначе мы могли бы застрять тут надолго. Буквально взлетев по ней, мы застали довольно интересную картину. Один из лучников уже лежал возле края стены, из его тела торчали несколько арбалетных болтов, еще один в панике метался, не зная, что делать, а двое других, которые вообще-то тут должны были быть, куда-то сдриснули. «Мать вашу, эти ублюдки уже на воротах! Шевелите задницами, если не хотите гореть на костре!» Вновь раздался крик со стороны внутреннего двора. К ублюдкам шло подкрепление. 20 тяжелых пехотинцев. «Бернард, твои люди пусть удерживают северную башню», — скомандовал Ансельм. «Орден, на вас южная. Остальные рубите канаты. Пора дать дорогу святому воинству».